Хотя ни в какое сравнение с Набуанской заварушкой он, понятное дело, не идет. Торговая федерация, кстати, до сих пор сидела довольно тихо, все новости из нее были о внутренних дрязгах. Репутационные потери, убытки, дискредитация сотрудничеством с ситхами, о которых до сих пор слава только дурная. Все это не пошло на пользу Ганрию, и с месяц назад коллеги помогли бедняге тихо отдать концы, не забыв полить грязью и за агрессию, и за сомнительный выбор союзников. Что ж, вице-король умер, да здравствует новый вице-король. На словах новое руководство открещивалось от предыдущего, но я не сильно сомневался, что Алан Билда, быстро поднявшийся от одного из множества топ-менеджеров на самую вершину власти, является лишь новой креатурой Дарта Сидиуса. У этого хитрого интригана наверняка и еще парочку кандидатов есть, на случай, если с нынешним вице-королем что-то пойдет не так, а может и не парочку. Я вообще очень высокого мнения о том, как Пал Палыч прорабатывает свои планы и какой запас прочности в них закладывает. Силен чертяка и хитер, этого не отнять. За этими размышлениями я двигался с учеником Кангару Шетлов. Предстояло поучаствовать в наземной операции, с абордажами и принуждением к сдаче справится Игру. Может, даже лучше меня. Мрачноватая у одного колдуна репутация в последнее время в плане отношения к пленным. Интерлюдия 1. В ранце каждого солдата лежит жезл маршала. Наполеон. Рядовой Кэл Астер шел по коридору Кангару Шатлов и старался унять волнение перед своим первым боем. Он так давно ждал этого дня, так хотел поймать в перекрестье прицела пирата и нажать на курок, но теперь нервничал, хотя всеми силами старался не выдавать волнение своим боевым товарищам. Молодой парень был родом из Мандоларского сектора. Еще в детстве он пережил нападение пиратов на их шахтерское поселение, которое унесло жизнь матери и старшей сестры. Они остались живыми с отцом и младшим братом по счастливой случайности. С тех пор в Кале поселились страх и злость. Страх снова почувствовать беспомощность и злость на тех, кто принес им всем столько горя. Отец тянул сыновей как мог, но дела долго шли не ахти. В итоге он соблазнился посулами вербовочной конторы, и они переехали на Элхамбру. Жизнь с тех пор заиграла новыми красками. Они оказались в месте, где не задерживают зарплаты, где боятся появляться бандиты, где в конце концов царит законный порядок. Хотя кто мастер и ворчал время от времени, что этот мандоларский путь не доведет до добра, так уже было и ничем хорошим не кончилось. Клу с отцом-пацифистом был не согласен. Испытав бессилие, он твердо решил больше никогда не быть жертвой. Наоборот, он желал стать хищником. Уж где-где, а на Элхамбре у старшеклассника примеров для подражания хватало, как и возможности им следовать. В школах военная подготовка была скорее игрой, чем серьезным испытанием. Окончив ее, Кэл отправился в армию и очень хорошо почувствовал разницу. В учебке новобранцы в полгода гоняли до изнеможения, чтобы превратить во что-то отдаленно похожее на настоящих солдат. Выдержав все испытания, они принесли присягу и отправились пополнять действующие части. Клу достался по распределению 9-й Элхамбрианский пехотный полк, где его поставили на довольствие и назначили второй взвод 3-й роты. Военная часть находилась на отдыхе и пополнении, то есть не должна была участвовать в боевых действиях, пока вбирает в себя новобранцев и проводит боевое сложивание. Тренировки и учения продолжились, но теперь у Кала хотя бы бывали выходные и увольнения, что не могло не радовать. Так прошли вторые полгода 5-летнего контракта, а сегодня ветераны и молодые солдаты должны были пойти в бой, вычищая пиратское гнездо. Инструктаж был произведен перед отправкой в ангар, с орбиты постреляют крупным калибром, потом пиратов причешут штурмовики, а они пойдут зачищать то, что останется. Звучало неплохо, это не штурмовать подготовленные позиции без поддержки с воздуха и ударов артиллерии, но Кэл все никак не мог успокоить быстро бьющееся сердце и чувствовал, как в перчатках потеют ладони. Он знал, что во всем виноват адреналин. Это нормально перед первым боем, его тело готовится к драке, в учебке и про это рассказывали, но нервам не прикажешь. Они построились рядом с шаттлами перед высадкой, последними через гермодвери вошли мандоларцы в характерной броне, которую однажды надеялся надеть и молодой солдат, а также колдун с учеником. Вдруг рядом проговорил один из ветеранов: «Зашибись, принц с нами на поверхность». «Джа!» Разговорчики в строю раздался громкий шепот сержанта. Кэл слышал о местном колдуне, но лично видел впервые. Инструкторы говорили, что от его чар много пользы, но главное, он мог делиться своей силой с другими. Солдаты от этого, конечно, не начинали скакать на несколько метров в высоту или двигать предметы силой мысли, но становились спокойны, сосредоточены, начинали чувствовать намерения друг друга и врага, а также предугадывать опасность. Вместе с этими мыслями Кэл ощутил, что его покинула нервозность, мысли обрели ясность. Похоже, колдовство уже действовало. Десанту занять места раздалась громкая команда генерала Криса Кха. Когда все пристегнулись в Р-11, по трапу поднялся принц с учеником. «Ну что, парни, пустите на свободные места», — раздался голос из-под шлема. «Так точно», — громко ответил капитан Амос и ударил себя кулаком в грудь в воинском приветствии. «Отлично». Через пару минут после закрытия аппарели по связи раздался голос пилота. «Приготовиться к старту. Отсчет 3, 2, 1. Старт». Перегрузка при разгоне была более чем ощутимой, страховочные ремни натянулись. Началось самое поганое время в жизни десанта. Лететь в неизвестности и не иметь возможности на что-либо повлиять, уповая лишь на мастерство пилота, который должен доставить их на твердую землю. Минуты до боевой высадки всегда тянутся, тянулись они и сейчас, но Кэлом владел не страх, а предвкушение битвы. Его долго учили, он долго готовился к этому дню, пришло время показать лучшее, на что он способен, сделать первый настоящий шаг на пути. Вскоре его обрадовал голос пилота. «Приготовиться к высадке, мы почти на месте». Наконец перегрузка попыталась вдавить ноги бойцов в палубу в последний раз, а затем посадочные опоры ударили о грунт и начала вновь открываться аппарель. Вперед раздалась команда капитана. Бойцы отсоединили ремни и побежали на выход, стремясь как можно быстрее выстроить периметр. Едва пехота покинула транспорт, тот закрыл свое нутро и вновь стартовал в небо, а у них началось продвижение вперед. Колдун с учеником двигались в общих рядах, держа в руках штурмовые винтовки. Вдруг Кэл почувствовал необходимость пригнуться, тело быстро выполнило команду разума, а над его головой промелькнул росчерк плазмы. «Контакт!» — крикнул молодой рядовой, открывая огонь по врагу. Дальше все смешалось для Кэла в долгую круговерть. Он стрелял, перебегал от укрытия к укрытию, снова стрелял. Они подавили сопротивление врага на поверхности, а затем начали штурм его подземного убежища в толще скалы. В ход шли гранаты и колдовство принца. Один раз рядовой не успел уйти целиком с линии огня противника, заряд плазмы прилетел в наплечник. Кэл пошевелил рукой, находясь за каким-то крупным механизмом, и понял, что ему повезло. Боль ничто, главное, рука слушается, значит, броня сделала свое дело, а ожог незначителен. Просто надо будет обработать его бактоспреем во время затишья. Зачистка подземного убежища длилась несколько часов. В конце они оказались перед длинным коридором, простреливаемым автоматическими турелями. Принц начал раздавать команды. «Слушаем сюда. Я сейчас выведу турели из строя колдовством. После этого рвем вперед, будто нас ранкоры за жопы кусают. Готовьте шоковые гранаты, я открою дверь на ладонь, закидывайте внутрь, не маяча на линии огня. Потом дверь откроется полностью, мы врываемся внутрь и вырубаем небоеспособных парализующими. Если увидите живчиков, огонь боевыми». «Вопросы?» «Отсутствуют», — ответил за всех Амос. Хотя у Кэла вопросы были. Увидев джедайскую магию вблизи, он не мог не чувствовать любопытства, но понимал, что сейчас не время и не место для расспросов. Принц сел на пол и начал говорить под звук сминаемого металла. 3, 2, 1. Вперед. Так получилось, что Кэл бежал по коридору бок о бок с учеником колдуна впереди всех. Они быстро достигли двери и прижались к ней с двух сторон от щели между створками, держа гранаты наготове. Начали раздалась команда принца, и створки рывком слегка разошлись, внутрь полетели подарки. Звуковые фильтры шлемов не без труда выдержали эхо взрывов, донесшиеся через щель, но когда створки раскрылись целиком, солдаты выполнили свою работу безукоризненно. К счастью, представителей рас, способных перенести взрывы шоковых гранат в замкнутом помещении без особых последствий, не оказалось. «Тебя как звать?» — парень, вдруг раздался голос колдуна рядом. «Кэл». Рядовой Кэл Астер взял себя в руки молодой солдат после запинки. «Поздравляю, рядовой Кэл Астер, ты с моим учеником первые ворвались в командный центр противника. Буду писать на вас представление к наградам». «Служу Элхамбре», — радостно рявкнул молодой солдат. «Хорошо служишь, продолжай в том же духе и однажды наденешь бискар», — усмехнулся принц. Кэл улыбнулся под шлемом. «Похоже, сегодня он поймал удачу за хвост. Родные могут им гордиться. Глава 3. Сударь, ваше время делать ход. Может быть, вам повезет, но думаю, что нет. На всякую дерзость готов. Дать шпагой достойный ответ. Князь, дуэлянт. Избыточные силы мы взяли не зря, как, впрочем, и сходу задействовали системы радиоэлектронной борьбы. Кроме пиратского вертепа на поверхности нашелся объект в толще скалы. Оказывается, грабеж грабежом, но ребята еще и отлично занимались спайсом. К счастью, наших сил хватило и на это. Трофеи несколько превысили ожидания. Спайс — это ведь не только наркотик, используется он и в медицине, как тоже обезболивающее и наркоз. С ним вообще в республике была интересная петрушка. Купил лицензию и платишь налоги, ты, уважаемый фармацевт, честь тебе и хвала, даже если не только в больнице его поставляешь, но и на улице по-тихому. Не отбашлил власти, ты отвратительный наркобарон. Даже если спайс у тебя только в больнице твоей планеты идет по весьма скромной цене, юстики обязательно к тебе прилетят и у уважаемых фармацевтов станет на одного конкурента меньше. Демпинг цен — это вам не грабеж и разбой, тут служители закона шевелятся куда лучше. Ну, по крайней мере, у нас теперь будет запас препарата. Флот пиратскими корытами пополнять не стали, их дорога лежала в хаттские территории, разумеется, со всеми мерами предосторожности. Корабли не новые, но денег все же стоят немалых. После рейда жизнь вновь вернулась в привычную колею, работы хватало, но из нашей команды больше всего зашивался Ир, остальным было легче. Для Бо пост министра обороны уже был привычным, грамотные замы подобраны. Крис больше налегал на личные тренировки, у него был веский повод готовиться на совесть. Джайна занималась экономическими и управленческими вопросами, попутно готовя кадровый резерв, который в будущем будет сидеть на Эланка и других планетах субсектора на должностях консультантов, но с очень серьезными доводами. Отчеты — это хорошо, но присмотр наших людей на местах будет, прямо скажем, не лишним. Жаль, что таких разумных у нас меньше, чем хотелось бы, но уж на самые важные планеты консультантов по управленческим вопросам зашлем. Я же занимался нашей промышленностью с инфраструктурой и учеником. Щитоносец пошел наконец в войска. После учений мы решили, что на взвод в 25 человек дроидов надо иметь по штату 5 штук. Возможно, когда мы насытим войска хотя бы этим количеством, решение будет пересмотрено в пользу увеличения. Народ нововведение оценил положительно. Более того, мы вскоре заметили, что дроиды потихоньку меняют внешний вид. О покраске в яркие и демаскирующие цвета, к счастью, речи не шло, но бойцы начали развлекаться аэрографиями. Иногда попадались масти собака, иногда добавлялась оскаленная пасть на лицевую пластину, иногда просто узоры, иногда еще что-то. Было похоже, это перешло в некое соревнование между подразделениями. Что сказать, первые 40 лет в детстве мальчиков самые трудные, в Великую Отечественную и не только тоже всякое на самолетах рисовали и писали. Как нетрудно догадаться, все дроиды быстро сменили буквоцифренные имена на совершенно другие. Началась разработка танка и боевой машины пехоты. Делать их решили на репульсном шасси. Далекая-далекая галактика полна разнообразной техникой, технических решений для машин. Войны разумные за бездну лет придумали огромное количество, войны разных веков показали эффективность тех или иных. Нам было что выбирать и на что опираться. Меня, честно говоря, вводил в ступор выбор республики в виде шагоходов. Очень высокая машина, видно ее ох как издалека, кабина пилотов вынесена вперед, как мишень, а не сделана в центре корпуса за самой толстой броней. Десанту надо высаживаться на тросах, сочленения ног крайне уязвимы для огня. Ее недостатки можно перечислять долго, а из достоинств разве что возможность вести огонь по противнику сверху вниз. Сомнительный плюс. Наш танк должен был получиться с низким профилем, с хорошей броней и своим генератором щита, хотя и не особо сильного, с мощным орудием и высокой скоростью перемещений. Пока проект прорабатывался, но мы надеялись дать ему возможность менять высоту скольжения над землей, чтобы он мог воспользоваться рельефом, оставаясь вне досягаемости огня противника, лишь на секунду поднимаясь из-за очередного холма башни для выстрела. Подобную тактику, конечно, не на всякой местности применишь, да и в квалификации экипажа требования не слабые, но задумка была неплоха. Жаль, не наша, все изобрели до нас. Ученик делал успехи, сын подрастал, посещая наши занятия. Меня радовали их успехи и их взаимоотношения. Горн, кстати, довольно близко сошелся с молодыми солдатами, с которыми мы штурмовали нору пиратов. Это было большим плюсом, хотя с более опытными товарищами вообще и с мандолорцами в частности он тоже наладил. Я питал надежду, что уже бывшего ученика на время войны удастся перетащить к себе. У меня была хорошая команда обычных разумных, но одаренным я пока был один. А Дарик не в счет, хотя к войне ему как раз должно исполниться 14. Если, конечно, все пойдет, как шло, а Дарт Сидиус не переиграет свои планы в какую-нибудь сторону. Очень жаль, что галактика вообще находится во всей этой ситуации, а то жил бы себе и в ус не дул. Но имеем, что имеем, а потому мне нужны толковые разумные, владеющие силой. Пока из таких на горизонте только Горн. С Клаудией я поддерживал связь, но она консул и дипломат, толку с нее будет немного. Хотя тоже не самый плохой вариант. Бити в этом плане была поинтереснее, она все-таки пошла в рыцари, а не консулы, и грозилась посетить Элхамбру, когда дела занесут поближе к нашим краям. Где сейчас Квай-Гон и Скайвокер, я понятия не имел, надеюсь, живы-здоровы, а ученику не приходится регулярно спасать учителя. Это плохо влияет на педагогический авторитет, что с Кеноби тоже неизвестно. Вот уж за чью судьбу я опасался, теперь-то вытаскивать его зад из неприятностей некому. А больше знакомых у меня в ордене, считай, и не было. Уж больно замкнутым и нелюдимым я был во время ученичества. Неуемный зобак-инструктор не в счет. Он как сидел в храме, так и будет сидеть. А жаль, время шло неумолимо. К началу активной фазы операции на ЛНК я решил слетать в храм. Ир наверняка все отлично подготовил, справится и без меня. Тем более флот задействовать вообще не планируется. Полетели с Падаваном мы, как всегда, на Жанне. Я морально готовился к новому витку дуэлей с Цином Дралигом и к возможному вызову на ковер к совету. В идеале, конечно, все пройдет тихо и мирно, аресты чиновников после выборов не вызовут большого шума, а джедаев в субсекторе сейчас нет, но варианты всегда возможны. Храм встретил нас привычной картиной умиротворения. Незыблемая константа мира и спокойствия среди бурлящего города размером с планету, это всегда подкупало. Прибыли мы ранним утром и, кинув вещи в кельи, которые числились за нами, пошли заморить червячка в столовую. Завтрак ожидаемо не изменился. «Да уж, тут все по-прежнему», — произнес ученик, отставляя от себя пустую тарелку. «Мы мыслили схоже. Стабильность — признак мастерства», — усмехнулся я. «Вы не против, если я дальше двину в зал тысячи фонтанов?» «Нет, пожалуй, даже составлю компанию, там хорошо медитируется». Краем глаза я замелил, что в столовую зашел Цин, взял еду на поднос и двинулся к нам. «Мерха», кивнул он, здороваясь. «Дралик», ответил я тем же. «Позволишь, садись, конечно. Как у тебя со свободным временем вечером? Ты меня на свидание приглашаешь, что ли?» — ухмыльнулся тролль. «Ага, с мечами и прочим садомаза. Для такого симпатяги время найду. После вечерней группы приходи в 12-й зал». «Я в тебе не сомневался, милый», — ответил я. «Как там в окраинах?» У моего субсектора год был на удивление спокойным, это настораживает. Что нового в храме? Ха, как будто тут может быть что-то новое. Юнлинги все такие же жалкие, джедаи и падаваны такие бездари, что даже ты на их фоне не такой уж и криворукий. Хм, комплимент от сына, удивительное явление, наверное, и правда рад меня видеть. Впрочем, могу его понять, стать одним из лучших мечников ордена. Но пускать оружие в ход лишь на тренировках — тяжкая доля для настоящего бойца. А тролль — боец с большой буквы. Квагон Джин с новым учеником не появлялись? Были. Ква все так же скачет, будто пытается походить на Йоду. Ученик подает некоторые надежды, но слишком с ним все носятся из-за кучи мидихлориан в крови. Это плохо влияет на пацана. Он уверен, что все должно получаться с полтычка, а когда на одной силе не выезжает, злиться. Плохое качество для фехтовальщика, да и для джедая тоже, не поспоришь. Жаль, его тебе не отдали. Да сила, избавь меня от такого счастья, — поднял руки со столовыми приборами Цин в защитном жесте. Я от прошлого падавана еле оклемался. Пока Йода палкой не заставит, никого больше не возьму. Верю, что тебе и просто учеников хватает. Ладно, мы в зал тысячи фонтанов. До вечера. Идите уже, не мешайте есть. Мда, этот разговор прошел сильно лучше, чем я того ожидал. Подколками обменялись, о новостях поговорили, почти как нормальные люди прям. Глядишь, лет через 5 пивка разок попьем, если повезет. Зал тысячи фонтанов встретил нас прохладой, медитация порадовала спокойным и приятным течением силы. Океан светлой стороны вообще довольно приятное место, в нем паруса духа наполняют ласковые ветра, а водная гладь дарит умиротворение и покой. Мне хорошо в нем, но одновременно я чувствую, что мой дух здесь немного лишний. Тут, рядом со светлым местом силы, Это ощущается особенно отчетливо. Светлая сторона не пытается отторгнуть меня, она предлагает измениться, стать незамутненным светом, неотличимым от нее самой. Но я не изменен. Когда все закончится, настанет время меняться. Пусть потом будет спокойный и добрый джедай Алексмирха, каким он и должен был стать без моей памяти, а пока еще нужен Николай Андреев, он же Алзавр, солдат-убийца, наемник, моряк-адмирал, циник и местами та еще сволочь. Войны выигрывают, не заботясь о чистоте ногтей и помыслов, а в грязи по уши и с руками по локти в крови. Мой выбор был сделан годы назад на Илуме, и я буду следовать ему и дальше. Как сказали бы Мандо, таков путь. С этими словами в голове я вышел из медитации и отправился в 12-й зал. Когда я переступил порог, Цин как раз заканчивал занятие, разъясняя ученикам их ошибки в своей любимой манере. «Ну, наконец-то, я уж начал подозревать, что ты передумал и сбежал. Не могу же позволить вам самоубиться от скуки». Мастер Дралип ухмыльнулся, я в ответ. «Как-то так сложилось, что строллим я при учениках на «вы». Какая трогательная забота. Шагай в круг, и я с удовольствием тебя за нее вознагражу». Несмотря на свои слова, Цин не пошел сходу в атаку, а начал обходить меня сбоку, поигрывая мечом. Я отзеркалил его перемещение, не теряя бдительности. Пройдя полкруга, тролль пошел на сближение, я пошел навстречу. Его первые атаки были скорее прощупывающими, чем по-настоящему опасными. Он дразнил меня, проверяя, насколько я быстр в этот раз. В прошлой недооценка моей скорости разок стоила ему обидного поражения. Ошибок он не повторяет, а стать быстрее, чем есть, я пока не могу. По крайней мере, без серьезных последствий для здоровья. В этот раз наш бой напоминал шахматную партию, пусть и ведущуюся на огромной скорости. Мы знали возможности друг друга, сильные и слабые стороны. Темп все возрастал, атаки сменялись блоками и парированиями, мы пытались поймать друг друга на ошибках, спровоцировать на опрометчивые действия. Пока безуспешно. Я был несколько быстрее, Цин куда более опытнее и искуснее, мне не удавалось реализовать свое преимущество, ему снова и снова не хватало доли секунды, чтобы достать меня. Бой вновь шел на слишком большой скорости для сложных техник, лишь телекинезом мы раз за разом старались испортить друг другу обедню. Толчки, хватание за одежду, попытки лишить друг друга равновесия, сбить удар или помешать блоку. Бой продолжал идти в шатком и опасном равновесии, в реальном поединке все это могло кончиться тем, что в какой-то момент мы собьем друг другу движение так удачно, что оба с сожалением проводим взглядом, падающие на пол руки, с все еще зажатыми в ладонях рукоятями мечей. Вдруг Цин совершил рывок назад, еще на середине техники я последовал за ним и едва не напоролся на меч. И поди разбери, в этом ли был план, или он разрывал дистанцию для какой-то очередной техники, которая чуть более затратна по времени. Впрочем, что бы там ни было, у меня сейчас проблема серьезнее. Избежав встречного укола меча, я оказался в менее выгодной позиции и стойке. Теперь Дралик оказался в этой партии на полхода впереди, он наседал на меня, а я едва успевал отбиваться. Бой все продолжался, но Цин вцепился в преимущество, как питбуль в кусок мяса, и не собирался давать мне что-то отыграть. Мелкий тактический просчет от неожиданного хода противника начал вести меня к проигрышу, и я решил повторить маневр Дралика, немного видоизменив его. Парируя его боковой удар, я совершил рывок в бок в противоположную сторону от меча тролля. Он последовал за мной почти без опоздания, но ожидая подобного маневра, я ударил толчком, целя ему в ноги. Увы, но и это не стало для Цина неожиданностью, он просто подпрыгнул. Но это все равно вернуло наш поединок к статусу кво, Дралик лишился своего преимущества в полхода, а я начал надеяться, что он скоро просто выдохнется. Дуэль шла на пределе наших возможностей, но я моложе, а он старше, я целитель, а он нет. Напрасная надежда, лоб Цина покрыл пот, но движения оставались все такими же быстрыми и четкими, а удары сильными. И тут он меня все-таки подловил, резко взвинтив темп телекинеза так, что я пропустил очередной толчок в спину и вынужден был блокировать его меч рукоятью шеста. Бискар несколько секунд выдержал бы и боевой световой клинок без ущерба для внутренних частей рукояти, зная это, Цин сделал подшаг вперед и развернул меч вокруг рукояти, доставая меня в руку чуть выше локтя. Восстановить равновесие достаточно быстро для шага я не успел, буквально на долю мгновения. Сука, мог бы сдаться и побыстрее, я аж вспотел тебя гоняя, выдохнул тролль. «Вы сами просили быть с вами пожестче, или я что-то путаю?» — подколол его я в ответ. «Мелкий засранец», — произнес сын и попытался дать мне подзатыльник. От него я увернулся, хотя о шлем он скорее сам руку отобьет. «Мандолорское железо есть мандолорское железо. Всеми силами стремлюсь следовать вашему высокому примеру, мастер», — уже почти ржал я. «Проигрыш, конечно, досаден, но не последний день живу, разобьется и на моей улице грузовик со счастьем». «Видеть приятно такое взаимопонимание братьями между», — вдруг услышали мы знакомый голос. «Приветствую вас, магистр», — слегка поклонился я. «Доброго дня, учитель», — повторил мое движение Драллик. Кроме Йоды в зал набилось довольно много народа. «У нас тут, конечно, не Древний Рим, а мы не в Колизее, но посмотреть на поединок нашлись желающие. Впрочем, не в первый раз. Не любит здесь тролля, причем в основном молодежь, наверняка им жаль, что он не получил от меня по шее. Но завтра будет новый день, а за ним еще один. Им будет на что посмотреть, и я вас приветствую. Составьте компанию мне», — сказал Йода, развернулся и пошел из зала. Мы пристроились по бокам. Забавная, наверное, картина: низкорослый старичок и два оболтуса, которые только что подрались и попахивают потом. «Магистр, извините мою наглость, но у вас что-то срочное, а то я бы помыться не отказался», — произнес я осторожно. «Да сказать как. Знаешь ли ты, юный Алекс, о наэлонкособытиях?» «В общих чертах. В столице субсектора сейчас проходят выборы», — честно ответил я. «Имплантированный камень силой техники мышления – это хорошо, но такой зубр, как Йода, может ложь без всякой силы почуять. И идет все к победе Хмалаирпа. Знаком тебе разумный этот?» «Да, он учился у нас на Алхамбре, повышая квалификацию. Потом участвовал в походе на пиратов и наркоторговцев капитаном-стажером на корвете ЦР-90 в качестве практики, проявил себя как грамотный и толковый офицер. Если его и правда выберут, то я буду рад, это пойдет Аланка и ее народу на пользу. Скажи мне, Алекс, твои приказам он следует?» — спросил Йода прямо. Нетрудно догадаться, что он ждет такого же прямого ответа. «Нет, магистр», — честно ответил я. «Хм, не врешь ты, радует меня это. Может ли кто-то контролировать его другой? Насколько я знаю, за ним присматривает Ирзел, человек мастера Валиса. Возможно, учитель рассказывал о нем вам. Если бы Ирпа кто-то держал на поводке, то, вероятно, мне бы доложили», — вновь ответил я, не соврав ни полсловом. «И хорошо присматривает бывший юстициарий», — посмотрел на меня магистр. «Полагаю, да, пока он не давал поводов усомниться в своей квалификации». «Хм, хорошо». Во время нашего диалога Цин шел рядом мелкими шагами и молчал, хотя подозреваю, что понимал, почему его потащили за компанию со мной не больше, чем я сам, но задать вопрос так и не созрел. «Полагает это бесполезным?» «Возможно. Йоду он знает куда лучше меня, вероятно, ему виднее, когда спрашивать у магистра, а когда молчать». «Как Алхамбра твоя поживает?» — продолжил расспросы Йода. «Ну тут уж мне было, что рассказать о успехах алхамбрианского народа. Я, конечно, не какой-нибудь советский деятель, который пару часов может говорить о великих стройках и битве за урожай, но уж минут на 20 меня хватит. Нравится Йоде пот нюхать, а Драллигу молчать? Ну так пусть наслаждаются. Главное, основная гроза прошла стороной. Если глава совета магистров уверен, что я не при делах, то фиг его кто теперь переубедит в обратном. Особенно если доказательств хр да маленько». Глава 4. «Если что-нибудь может пойти не так, оно пойдет не так. Закон Мерфи». Йода, выслушав мой монолог о том, как и что творится у меня дома, наконец меня отпустил и принялся за Драллига. Цин мужик жесткий, если не сказать жестокий, методы обучения у него соответствующие. Подозреваю, что магистр не первый и не второй раз проводит воспитательную беседу с мастером, но через какое-то время лучший наставник по фехтованию в храме снова начинает перегибать палку, и разговор повторяется. К счастью, я застал только самое начало выноса мозга, свалив отмываться, а потом искать ученика, который нашелся в столовой. Его с нами никто не приглашал, горный не пошел, а решил, что в этот раз можно бы поближе к кухне оказаться, раз уж поближе к начальству не повезло. В храме мы провели 2 недели, вечерами я вновь и вновь сходился в учебных поединках с Драллигом, но снова и снова проигрывал. Лишь 2 раза случилась обоюдка, когда я вместо защиты просто тупо бил в ответ. В реальном бою это, конечно, гарантированный суицид, но мне было интересно, что Цин изобретет против таких фортелей. О самоубийственном ударе Дарта Мола я помнил слишком хорошо, а Бискар спасти может не всегда, в доспехах есть уязвимые места. Драулик не подвел и придумал несколько больше способов выжить, чем пришло в мою голову. И это хорошо, хотя бесился он от такого неспортивного поведения знатно. В остальное время, свободное от еды, сна и медитаций, я рылся в архивах и заполнял носители информацией. Храму по-прежнему грозит падение, а значит, стоит сделать все возможное, чтобы знания ордена не были потеряны. Способа спасти самих джедаев, одновременно подготовив галактику к приему гостей, я пока что не видел. В Сенате нет игроков калибра Палпатина, которые могли бы заменить его на посту верховного правителя. О чем говорить, если большая часть Сената смотрела ему в рот всю дорогу, а меньшие — это разумные вроде Амидала и Бейла органы, которые ратовали за переговоры, мир, дружбу и жвачку вопреки здравому смыслу. К тому же нынешний коррумпированный правящий класс с республики ни за какие шиши не примет над собой джедая-канцлера. Сенат не с пустого места рукоплескал уничтожению ордена, неподкупные разумные со сверхспособностями всех устали уже очень давно. На наше столь кардинальное усиление сенаторы готовы будут пойти, разве что если республику полностью вышибут из внешнего и среднего колец, а сепаратисты реально начнут примириваться, как ловчее пихать металлические ноги в сенаторские жопки настолько глубоко, что влага с подошв будет утолять жажду парламентариев. Только вот на этом этапе даже канцлер одаренный мало чем поможет. Победа КНС во главе с Дуку будет предрешена, ну или не с Дартом Тиранусом, а кем-то другим. В любом случае адепты темной стороны будут на стороне победителей, пусть их главнокомандующим будет хоть Гривус, хоть кто-то из Техносоюза, сути это не поменяет. В шахматах есть цуцванг положение, при котором любой следующий ход только все ухудшит. Джедаи как раз уже в нем, и я с ними заодно, потому что маленький субсектор на окраинах не сможет сопротивляться ни будущей КНС, ни республике, ни те весовые категории. Остается готовиться подняться на клонической войне и свалить в далекие дали, пока империя не начнет рушиться под гнетом внутренних проблем. Правда, прикидывая количество кораблей, которые понадобятся для эвакуации лояльных нам разумных и необходимых ресурсов, меня брала оторопь. А если бросать своих, то лояльность уже станет большим таким вопросом. Не те у меня люди, чтобы подчиняться предателю. Да и сам я таким поганым существом становиться желанием не горю. Так что оставалось работать, не покладая рук, и прикидывать варианты, шевеля мозгами, чтобы вытащить из-под носа у Пал Палыча информацию, и своих людей, и как можно больше членов ордена. За 2 недели буча на Эланка благополучно разрешилась, если судить по новостям, и мы с Горном отправились в обратный путь. Я надеялся, что когда мы прибудем, то все у Ира и его подчиненных окончательно войдет в рабочее русло. Так и случилось, мне досталось лишь чтение зашифрованных отчетов о ситуации, чему я был несказанно рад. В этот раз удалось облапошить Йоду, сказав чистую правду, но в следующий может не получиться. От правильно сформулированных вопросов можно просто не съехать. Пока наш рыцарь плаща и кинжал работал в поте лица, наводя порядок в столице субсектора, Бо и Джайна занялись дипломатией, работая с представителями других миров нашего уголка галактики. Ну а Крис готовился к визиту на Камино за титулом Мандалора. Мандо по понятным причинам отверг любую помощь в бою, я не стал настаивать. С боевой медитацией шансов, конечно, было бы значительно больше, но я и так верил в победу своего товарища. Крис был на пике формы, целительские техники поспособствовали, его навыки были великолепны, на тренировках он без жалости к себе и противникам собратьям лез вон из кожи, броня и снаряжение было выше всяких похвал, благодаря силовой ковке и мехудера. Для Фита момент же был не лучший, каторга не очень хорошо сказалась на его здоровье. Сейчас он вряд ли сильно утруждает себя тренировками, клоны еще не поспели, чтобы показывать им класс, снаряжение уступает крисовскому. Бой, конечно, будет не из легких, Джанго не станет мальчиком для битья, но удача должна ему невероятно широко улыбнуться, чтобы он избежал поражения. А для моральной поддержки и на случай, если предстоит встреча с тем же графом Дуку, взбреди ему не вовремя в голову мысль посетить планету океанов и клоноделов, с Крисом отправлялась рота мандолорцев. Против такой представительной компании даже Дарт Сидиус лишний раз рыпаться не будет. А тайна ситхи туда со своими армиями не катаются. Если они там вообще бывали, а не друг Дуку всем занимался. Я же продолжил работать с нашим оборонным комплексом, промышленностью, инфраструктурой и флотом. К счастью, у нас собралась хорошая команда инженеров и управленцев, которые взяли на себя практически всю текучку и расчеты. В конструкторском бюро танка БМП начали приобретать свои грозные очертания. Флот пополнялся кораблями, мы регулярно проводили учения этих обслуживания судов. Комфортная климатическая зона планеты была освоена фермерами, шахты мы стали разрабатывать в менее благополучных условиях. К счастью, у нас пока хватало денег и для работы в тундре, и на начало разработки недр под ледниками. Идею строить что-то в толще льда мы отмели, как нездоровую. Зато у нас хватало проектов подземных поселений, которые разумные навострились строить на планетах с крайне неблагоприятными условиями среды. Влетало это, конечно, в копеечку, но зато выковыривать нас потом будет очень непросто, а геотермальная энергия недр для перерабатывающих заводов и просто производств была дармовой. Хотя я надеялся, что отобьемся мы от КНС просто флотом, но готовился к худшему. Засранцы встанется кинуть на нас слишком большие силы, против которых в космосе мы будем вынуждены действовать тактикой «бей-беги», пока они будут вовсю высаживать экспедиционный корпус жестянок, а потом воевать на поверхности планеты. По вышеозначенным причинам пехота училась теперь действовать не только при абордажах, в городе и на пересеченной местности, но и в туннелях и в условиях низких температур. Конструкторскому бюро пришлось взяться за разработку нового снаряжения. Пехотный доспех нашего кадрового пехотинца был в известной степени слизан с мандолорской брони, правда, денег на такую гору бискара, конечно, не было, мы использовали куда более дешевые материалы, даже без напыления мандолорским железом. Но и они справлялись вполне достойно, надежно наш солдат поражался только в уязвимые места вроде сочленений, при попадании в элементы брони даже вплотную по нормали при нечастых пробитиях наш боец получал только поверхностный ожог кожи плазмой. Теперь пришлось защитить бойца от холода значительно надежнее, а сенсорные возможности шлема серьезно расширить. Тьма туннеля и белая круговерть пурги не должны мешать солдатам воевать. А в снегу при минус 50 элхамбрианец должен лежать в засаде и думать, как убить врага, а не зазвенят ли его яйца при неловком движении. Изучали мы и технику будущей КНС, которая попала в наши загребущие ручонки на НАБУ. Дроид-долгоносик был одним сплошным уязвимым местом, но при этом являлся до неприличия дешевым солдатом. Мы надеялись извлечь выгоду из его слабых мест. Одним из примеров была тактика ночной войны. Б-1 имел довольно слабые визуальные сенсоры. Было бы странно, если бы торгаши раскошелились на крутой прибор ночного видения или камеры инфракрасного спектра, которые стоят чуть ли не как сам дроид даже по отдельности, не говоря уже вместе. Дроидика была гораздо более серьезной боевой машиной. Их планировалось парировать нашими дроидами-щитоносцами, а также снайперами с противоматериальными винтовками, которых полагалось иметь в каждом отделении. Оружие у них достаточно мощное, чтобы защитный экран металлического жука пасовал.